Глава четвертая. Город Карагон, столица майората, рыцари креста. Цитадель, внутренняя тюрьма майората, узник. Так за думами пролетело, пробежало. Ух ты, 2 часа. Что-то не торопится магистр. Или непись-охранник тормозом оказался? Нет, не должен. Уж больно глазенки у него блестели, когда золотой прятал. Значит, что-то пошло не так. Выходить из Вирта не хотелось. В реале до завтрашнего вечера делать было совершенно нечего. Да и лимита у меня больше 10 часов. Я осмотрелся. Добротная тюрьма в майорате. Винтажная, классика. Камеры-ячейки перекрыты решетками с прутьями в руку толщиной из зачарованного железа. Легкое ледистое свечение по краям кромки прутьев тому подтверждение. Моя оказалась крайне справа, в конце коридора. Глаза давно привыкли к полумраку темницы. Окна в которой были под самым потолком и скорее напоминали узкие метровые горизонтальные бойницы. Ржавый камень стен покрывали то там, то здесь лепешки бурого лишайника, создавая причудливые географические узоры. Ну и сырость, как без нее. Да и еще неистребимый запах крысиного помета. Тени сгущались в углах камер. Ближайшие ко мне были, по-видимому, пусты. В камере напротив, как только ушла охрана, раздался шорох, позвякивание цепей и глухое ворчание. Не знаю почему, но мое внимание привлекла именно эта камера. В левом углу сгущалась темнота. На границе света и тени, присмотревшись, я увидел чью-то ногу, тонкую и сухую, покрытую разводами грязи. Ее щиколотку охватывал массивный браслет, блеснувший благородным серебром, когда узник пошевелился. Стало интересно. Меня запихнули в камеру, не одев никаких кандалов. А этот узник сидит в подвале майората на цепи, да на такой, что, боюсь ошибиться, очень напоминает мифрил. Неспроста, ой, неспроста. Я подошел к решетке поближе и постарался рассмотреть узника. Но мало что увидел. Только услышал на пределе восприятия тихое, размеренное дыхание. Сидеть еще долго, да и скука смертная. И я решил попробовать обратиться к нему. «Приветствую вас, уважаемый! Не имею чести знать! Вижу, вы сторожил этих мест! Не желаете ли скоротать время за беседой с товарищем по несчастью?» В первый момент мне показалось, что я разговариваю сам с собой. Узник никак не отреагировал, даже дыхание не сбилось. «Спит он, что ли?» Подождав несколько минут, я присел у решетки, подтянув под себя ногой горку прелой соломы и облокотился спиной о прутья. Мне показалось, что здесь воздух посвежее и не так воняет. Я уже хотел прикрыть веки и снова удариться в размышления, когда неожиданно услышал. «Глупый, глупый Иня!» Тихий и глубокий голос говорившего заставил что-то сжаться внутри меня. Каждое слово звучало отчетливо. «Ты думаешь, что выйдешь из этого подвала, отродье Холиен?» Затем раздался звук, как будто чихала собака. Я не сразу понял, что это смех. «Так-так-так, а сосед-то у меня непростой, это эльф. Он смог распознать вышивку на моей рубашке. Это высший эльф и очень-очень старый. Простите, как я могу к вам обращаться, уважаемый?» Мне становилось все интереснее и интереснее. «Обращаться? Ты кусок черного единорога, отрыжка лешего, выкидыш дома предателей, тьфу! Да я бесконечно рада, что великий Альв подарил мне перед смертью наслаждение наблюдать, как день за днем палач хумансов будет превращать у меня на глазах одного из холиенов в грязь и визжащего ублюдка!» Я отшатнулся от решетки. Настолько перехлёстывала через край ненависть узника, узницы. Да, я ошибся. Звон цепи, и я увидел в метре от себя горящие ненавистью пронзительно синие глаза на когда-то благородном и красивом лице эльфийки. Волосы неопределенного цвета свалялись в паклю. Кожа сизо-серого оттенка, рваные ноздри, зажившие струпья на месте вырванных ногтей на пальцах. Все это составляло страшный облик узницы подвала замка майората. Одета эльфийка была в какое-то тряпье. Судя по остаткам вышивки, на ней бывшее платье благородной альвы высшего сословия. Тут она закашляла, согнувшись, и упала на колени. Голова ее склонилась вправо. Патлы соскользнули с правого уха, безжалостно изуродованного палачом, и при скудном свете стала видна изящная татуировка плюща, начинающаяся у правого виска, избегающая по шее к вороту. Я онемел на целую минуту. Эраин Меллоин, хранительница. Ничего не понимаю. Что здесь делает мать дома? Да она может по кирпичику разнести весь этот замок, не то что тюрьму. Цепь. Вот оно. Цепь из гномьего серебра. Ловушка для магов. Но как ее захватили врасплох? И почему я ничего не знаю? Такой прецедент достаточен для войны. Так, что-то было. Блин, не помню. Дед, дед, где ты? Когда так нужен? И чат в тюрьме отключен. И магистр не торопится. Ладно, главное не спешить. Опускаюсь на колени перед решеткой, склоняю голову, протягиваю к эльфике обе руки ладонями вниз. Эраин Меллоин, мы все обязаны вам жизнью. Что я могу сделать, ничтожный? Узница, откашлявшись, посмотрела на свои ладони. Криво усмехнулась, вытерла их о подол и приблизила лицо к своей решетке. «Вежливый ублюдок!» – прошипела она, не отрывая от меня пронзительный синий глаз. «Что привело тебя, рейнджер, в тюрьму майората? Или ты совсем уж пропавший воин леса, криворукий бездарь, что позволяет вонючим хумансам захватить себя?» «Так получилось, мать!» – вздохнул я. Кажется, гнев эльфийки стал утихать. «Получилось? О, великий Альв! Что становится с детьми леса? Мало того, что хумансы заполонили наши земли и плодятся, как кролики. Наши воины измельчали и превратились в детей. Ты хотя бы отправил к Альву несколько ублюдков, этих бесхвостых обезьян?» «Нет, мать, я не пролил крови». «Не называй меня матерью, ты недостоин! Так почему ты здесь? О, Альв, неужели ты оскорбил честь высших воровством?» Я почувствовал, как меня всего сковало, и горло сжала железная невидимая рука. Вот это силища! Под заклятием с мифриловой цепью, измученная, она нашла в себе силы прижать меня, как таракана. «Меллоин!» – прохрипел я, в глазах уже темнело. «Я не пролил крови хумансов, я наемник! Я здесь потому, что дом Дориен обратился к бургомистру графу Норлингу с жалобой на меня!» Фух, отпустила. «Да, и что этим выскочкам ты отдавил?» Узница вновь была само спокойствие. «Но я жду, или повторить?» «Вам предложено выполнить задание чужой среди своих. Редкое, скрытое, принимаете? Да, нет?» «Конечно, принимаю. Я уничтожил квинту скалистых орков с магом дома Дориен на земле майората», — прошептал я. «Кто? Ты? Ха! Древесный червь! Да у тебя сил-то и на двух орков не хватит, рейнджер! Не оскорбляй мои уши ложью!» Немного помедлив, я окончательно решился. «Эраин Меллоин, в эту минуту перед тобой беру в свидетели великого Альва. Клянусь родным деревом. Все мои слова правда». В темноте камеры над моей головой вспыхнул фейерверк зеленых искр, медленно истаивая в полумраке камеры. Секунду помолчав, узница тяжело вздохнула и, опустившись на пятки, вновь пронзила меня взглядом. «Можешь называть меня матерью, отродье Холиен. Рассказывай все». Эльфийка устало махнула мне кистью руки и тут же болезненно поморщилась. Видимо, раны доставляли ей значительный дискомфорт. «Я, Эскулап Холиен, свободный рыцарь Светлого Леса. Работаю по контракту с гильдией наемников. Месяц назад поступил заказ от анонимного клиента, полностью оплаченный по двойной ставке. Клиент предоставил информацию, что в 12-й день новолуния, утром на Имперском тракте у Горькой Балки, будет проезжать карета с курьером. Курьер-лепрекон Август Крюгер работает на дом Дориен. Карета с официальным гербом этого дома, недорогая, неброская. В охране два рейнджера дома, и все. Время клиент сообщил точное. Я устроил засаду. Требования убить лепрекона не было. Нужно только забрать груз, который он вез. Судьба охраны на мое усмотрение. Но все пошло совсем не так, как планировали. Карета по описанию полностью совпадала, а в охране оказались скалистые орки. Они, как известно, очень устойчивы к магии эльфов. Мне не хотелось бросать задание. Уж больно награда хорошая. Я решил его выполнить на свой страх и риск. От орков я бы ушел в лес, но в карете оказалась магесса Евгелена Зеленая. Ее уровень. У меня против нее просто не оставалось шансов. Но мне повезло, что Евгелена любит играть с пленниками. И больше ничего не оставалось делать, как прибегнуть к крайним мерам. У меня были артефакты из брошенных земель. В прошлом году я выполнял задание наемников на границе и случайно нашел логово медузы, когда хотел переждать огненный дождь. Мне пришлось убить стражей входа. Вглубь я не пошел, когда понял, где я. С медузой я бы не справился. У стражи оказались занятные вещи. Две из них я сохранил. Жемчужину последнего шанса и пояс мести. И они позволили мне выиграть схватку с зеленой ведьмой. С их помощью я уничтожил мага и охрану. Арестовали меня уже здесь, майорский шериф. Привезли сюда, но, думаю, выкручусь. У меня есть связи. Да и не любит орден вмешиваться в разборки с гильдией. Глупый Холлиен, ты действительно думаешь, что грязным хумансам нет дела до интриг между эльфийскими домами? Ты сейчас смотришь мне в глаза и видишь меня, Эраин Меллоин, мать эльфийского дома. Здесь, в вонючей тюрьме хумансов. Подумай хорошенько. Пошевели мозгами, Эскул. Почему я здесь? И давно. А войны между эльфами и хумансами нет? Вот, теперь ты озадачен. Не совсем пропащий. Мозги есть. Так что ничего твой магистр не сделает. Готовься к объяснению в любви с палачами дома Дориен. А как по мне, распусти рубаху на лоскуты, сплети веревочку и вперед. Привет великому Альву!» Узница вновь зашлась в своем кашле-смехе. «Да, с этой позиции я свое желание не рассматривал. Игра игрой, но иногда возникают и безвыходные положения, которые, кроме как удалением персонажа, не заканчиваются. Самих пыток я не боялся. Можно было отключить ощущения. В таких случаях администрация игры всегда предлагала выбор. Дэйм Кип при малейшей серьезной угрозе здоровью отключит сознание. Но вот на практике каждый игрок знал, что если по сценарию длительно подвергаться пыткам, уровни сливаются очень быстро. За игровой день до начальной десятки легко. С утратой так тяжело нажитого опыта. А это равносильно все той же потере персонажа. Те же тестикулы, только в профиль. Вариант с веревкой был бы хорош, как легкий выход. Отключаю ощущения, вешаюсь, 3-5 минут, и я на последнем месте привязки. А где у меня место привязки последнее? Правильно, у Дюбуа. Я свободен. Задание накрывается окончательно. Плюс я в розыске по всему Майорату, Темнолесью и Светлому лесу. И искать меня будут все. Эльфы, люди, наемники. Да, надо думать, удовольствие ниже среднего. А почему бы не спросить совета у соседки? «Что же мне делать, почтенная мать?» Состроил я самое благоговейное лицо, которое смог. «Вот скажи, Эскул», — просипела, откашлившись, Эраин. «Я похожа на дуру?» И тут же мне снова стало трудно дышать. «Почему ты считаешь, Холлиен, что можешь мне врать? Мне, матери дома!» «Но я не врал. Клятва тому подтверждением», — сдавленно ответил я. «Не врал? Ты просто не сказал мне всей правды, щенок. Вы, Холлиены, готовы врать и извращаться, предавать свой род. Вам, хумансы, дороже единокровных детей леса!» Ну, достала старуха. «Эх, гори оно все огнем!» Я сосредоточился, закрыл глаза и активировал очищение из школы воды с резким выдохом. Дышать сразу стало легче, а узница откинулась на решетку, закрыв лицо ладонями, зашипела. «Я это запомню, щенок!» — прохрипела она. «А ты непростой рейнджер. Откуда у тебя знание магии воды такого уровня?» «Я ученик Арна Данхолиена. И не тебе меня пугать, Раин. Что тебе сделали холиены? Ты еле сдерживаешься. И если бы не цепь, я был бы уже мертв». «Арна?» Голос узницы стал на полтона ниже. «Он еще жив, и ты его ученик. Значит, все-таки хуманцы в чем-то правы, и судьба существует». Голос ее стал еще мягче. Из нее словно выпустили весь воздух. В наших камерах на некоторое время воцарилось молчание. Честно говоря, я был озадачен такой переменой. «Эх, с деда не слезу. Эту историю он мне должен теперь разъяснить обязательно». «Эскол, сынок, что ты у них взял?» «Мне можешь говорить смело. Ученику Арна я никогда не сделаю ничего плохого. Клянусь деревом». «Странно, но если бы не темнота, я мог бы поклясться, что Эраин плачет. Эта железная эльфийка плачет? Ничего не понимаю». «Я знаю, сынок, что такое жемчужина последнего шанса. Я слишком долго живу на свете, чтобы не знать». «Да я и сам все еще не рассмотрел толком. Барахло всякое, пара мечей, ну, может, из стоящего, ларец деревянный. Даже сундучок выглядит дорого». Удивляясь сам себе, пробормотал я. «Опиши мне его!» От шепота эльфийки потянуло могильным холодом. «Ну, серенький такой, деревянный, из Милорна». «Из чего?» Мне показалось, что от ее шепота рухнет потолок. «Из Милорна? Из Милорна, Эриан!» Я смотрел в ее синие глаза и ничего не понимал. «Ну, дорогая вещь, ну, кощунство над всеми этими эльфийскими заморочками. Но орать-то зачем?» «Эскул Абхолиен, ты самый большой идиот из всех жителей Большого Леса, которого я встречала в своей жизни. Да и, наверное, уже не встречу». Ее спокойный голос резко контрастировал со взглядом, которым эльфийка просто пригвоздила меня к полу тюремной камеры. «Надеюсь, ты его еще не открыл?» «Нет, конечно. Когда? У меня и времени-то не было. Да и не открывается он. Нет на нем ни замочной скважины, ни щели никакой, ни рычажка. Прости, Раин, а что он, оно такое?» «Ларец из Милорна. Серый, говоришь? А ты уверен, сынок, что хочешь это знать?» Помедлив несколько секунд, спросила она. «Конечно хочу. Просто спать не могу». Я затаил дыхание. Вот за такие моменты я очень люблю игру. Узница как-то незаметно преобразилась. Выпрямила спину, даже попыталась пригладить спутанные волосы изуродованными руками. «Видимо, этого не избежать. И сам великий Альф привел тебя сюда. Но прежде чем удовлетворить твое любопытство, я хочу тебя спросить, рейнджер дома Холиен, как ты думаешь, к какому дому принадлежу я?» Улыбнулась жутким оскалом выбитых зубов эльфийка. «Прямо не мать дома, а настоящая баба-яга. Аж мурашки по коже». Я задумался. Да, вопрос непростой. По эту сторону Джордана, в темнолесье, светлом лесе, изумрудной чаще и древнем лесу, насчитывается 9 великих и больше 20 малых домов. Но ни на одном из ежемесячных советов Холиена за последний год, что странно, не говорилось о пленении или исчезновении высокопоставленных эльфов. Полномасштабной войны между людьми и эльфами не случалось уже больше 8 лет. Так, мелкие пограничные стычки, ночные вылазки. Лихость молодежь демонстрирует. Но все это серьезно пресекается обеими сторонами. А здесь мать дома. Платье у нее в довольно плачевном состоянии. Не то что вышивку, цвет настоящий уже не разглядишь. Остается тату. Что же там изображено? Я попытался вновь разглядеть шею Эраин. Кажется, плющ. Но тебе помочь, сынок? И словно выполняя мое невысказанное желание, Эраин склонила голову вправо и отбросила волосы. На изящной шее проступило изображение извивающегося стебля с листьями и правда похожими на плющ с черными прожилками, складывающимися в рисунок паутины. А редкие цветы, выполненные с особым изяществом, выглядели как живые черные лилии. Черные лилии! Задание «Чужой среди своих» изменено. Если вы получите информацию от Эраин Мелоин Оларце из Мелорна и согласитесь выполнить последующие за этим условия, класс задания будет изменен на эпическое. Желаем вам приятной игры. Администрация. Есть в Графском парке черный пруд. Там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Зазвучала в голове какая-то старая забытая песенка из дедовой фильмотеки. Вот и дожил я до эпического задания. За 8 лет в игре и до легендарного-то не добирался. А тут на тебе, эпическое. Как все же хорошо, что я не повесился. Я правильно понял, великая мать, твоего дома уже более 8 лет не существует. Ты правильно догадался, рейнджер. Но как? Ты же светлая. И кожа твоя, прости, хоть и грязна, но белее речного песка. Вот ты и ответил на вопрос, что находится в ларце мертвого Мелорна. Как ты, наверное, знаешь, дом Черной Лилии уничтожен хуманцами в последней войне с эльфами. Но мало кто знает, что руку к этому приложил конклав магов великих домов. Все эти предатели, Холиены, Дориены, Шаннаны, Ревенны и прочие хуманцевы прихвостни. Твой учитель и еще несколько магов голосовали против уничтожения моего дома, но это же светлые. Они не смогли пройти мимо такого удобного шанса уничтожить последний дом темных эльфов по эту сторону границы. Твой учитель, Арндан Холиен, тогда успел принести в условленное место серый ларец. Благодаря твоему предку, я последние 8 лет спокойно жила, скорбя о потерянных душах, в окружении преданий Дориен. Никто из них до недавних пор и не догадывался, что скрывается под личиной отшельницы, живущей у старого материнского дерева. И в ларце находится... фиал изменения сущности. И только эхо тюремных коридоров откликнулось на стук падения моей челюсти. А может, мне это показалось?